Глава 13. Рива. Не обращая внимания на усиливающееся жжение в руках, я взбиралась по склону горы быстрыми уверенными движениями. Всякий раз, когда поверхность передо мной становилась достаточно предсказуемой, чтобы можно было рискнуть, я быстро оглядывалась по сторонам. На сегодняшней тренировке я специально выбрала это упражнение, чтобы лучше узнать ландшафт острова. Может быть, мне даже удастся мельком увидеть что-нибудь, что подскажет потенциальный путь к побегу. Мы не могли улететь на частном самолете Кленси, ведь никто из нас не умел им управлять. Но если бы мне удалось обнаружить маршрут через горы к гавани или каким-либо признаком человеческой цивилизации за пределами объекта. Последний вариант казался все более и более невозможным. Для Кленси было бы разумнее выкупить для своих целей целый остров, чем рисковать быть обнаруженным. Но у них наверняка был какой-то другой способ передвижения, кроме самолета. Он не был похож на человека, складывающего все яйца в одну корзину. Черт возьми, да я была бы готова добраться до материка и вплавь, если бы знала, куда плыть. Все что угодно, лишь бы он больше не мог втянуть меня в свои безумные планы. Когда я добралась до конца маршрута и встала на узкий выступ, вид открылся не особенно впечатляющий. Последние футов 50 до самой вершины утеса, который словно специально сделали гладким и отвесным, было не так-то просто преодолеть. Поэтому я не могла заглянуть за него и узнать, что находится с другой стороны. Все, что я перед собой видела, это густые джунгли, которые когда-то казались настолько же красивыми, насколько теперь зловещими. Я несколько минут постояла, покусывая губу, и, чтобы не вызывать подозрений, начала спускаться. Возможно, нам действительно следовало сосредоточиться на захвате самолета и угнать его, вынудив одного из пилотов-хранителей вывести нас с острова. Хотя если все имеющиеся у них самолеты были такого же размера, как тот, на котором мы летали на миссию, мы вряд ли смогли бы безопасно разместить в нем всех тенекровных. Нас здесь было по меньшей мере несколько десятков, и вполне возможно, я познакомилась еще не со всеми обитателями этого объекта. Мало того, что тренировки каждый раз проходили в разное время и разным составом, так еще и многим заключенным, возможно, вообще не разрешалось выходить на свободу. Например, если они не согласились с условиями Кленси, или если он решил, будто они более нестабильны, чем остальные. К тому же я понятия не имела, кто из хранителей умел пилотировать самолет, и даже выясни я это, как подчинить его своей воле. Меня захлестнула волна безнадеги. Закрыв глаза и постаравшись выкинуть эти мысли из головы, я продолжила двигаться вперед. При восхождении и при спуске я опиралась на свои когти и обутые в эластичную спортивную обувь ступни. Страховочный трос я не использовала, мне хотелось подготовиться к любому исходу. Еще до того, как мои ноги коснулись земли, из-за деревьев начали доноситься голоса. На тропинке, ведущей через джунгли к месту восхождения, появились Селин, Букер и еще несколько других тенекровных их возраста. Они впятером продолжали болтать, одновременно разминая руки и ноги. От их улыбок и непринужденного тона у меня внутри все сжалось. Отчасти я сомневалась в том, что смогу легко убедить других тенекровных сбежать. Они не видели темной стороны этого места, а Селин не понаслышке знала, как безжалостно хранители будут на нас охотиться, стремясь вернуть свою мнимую собственность. Забавно, что Кленси с таким презрением говорил о торговцах детьми, хотя он и его коллеги обращались с нами как с рабами с тех самых пор, как мы стали достаточно взрослыми, чтобы ходить. Местные хранители делали вид, будто не нарушали нашего уединения, но я заметила пару фигур, прячущихся среди деревьев на краю площадки для скалолазания. Здесь я не могла говорить открыто. Но, возможно, мне удастся составить общее представление о том, насколько на самом деле довольны наши младшие сородичи. Сняв альпинистскую амуницию, я направилась туда, где разминались подростки. «Сегодня хороший день для восхождения», — сказала я, чтобы начать разговор. «В кои-то веки не слишком жарко». Одна из девушек рассмеялась. «Я рада уже тому, что каждый день выхожу на солнечный свет, так что жара мне не помеха». «Ладно, никаких признаков бунта нет». Я придвинулась немного ближе к Селин. «Как жаль, что хранители не дали вам больше времени насладиться новой жизнью здесь, на острове, прежде чем снова отправлять на задание». Я старалась говорить легко и игриво, как будто шутила, а не критиковала. Хихикнув, Селин энергично покачала головой. «Мне нравится бывать снаружи и знать, что я приношу пользу. Может быть, на следующем задании я смогу сделать что-то важное, а не просто сидеть все время в фургоне». Она выглядела вполне жизнерадостной, но в воздухе я ощутила тревогу. Похоже, все было не так уж замечательно. Пока первая пара готовилась к восхождению, я прислонилась спиной к каменному обрыву. «Вы когда-нибудь задумывались о том, чем хотели бы заниматься, если бы мы не были частью всей этой истории с опекунством? Например, какую выбрали бы работу или где хотели бы жить?» Букер щелкнул пальцами. «Черт возьми, да. Не знаю, как насчет работы, но Нью-Йорк определенно мой город. По крайней мере, по сравнению с другими местами, где я бывал. Возможно, за пределами США мне удалось бы найти еще место по душе». Когда он задумчиво склонил голову на бок, что никак не вязалось с его беззаботной внешностью, Селин пожала плечами. «Я не знаю. С этими миссиями мы все равно сможем побывать в самых разных местах». «Ага, и многое увидеть изнутри фургона», — ответила я. Она снова хихикнула. «Но уверена, что на других миссиях у нас будет больше возможностей. Как только мы покажем себя с лучшей стороны. Может быть, Кленси даже разрешит нам взять отпуск или что-то в этом роде». Неважно, понимала ли она в полной мере, как сильно мы тут застряли, но ей определенно хотелось больше свободы. Это было только начало. Каким бы непринужденным ни казалось поведение Букера, он явно мечтал о чем-то большем. «Иногда мне нравится думать об этих вещах», — сказал он с кривой улыбкой. «Но все же разумнее сосредоточиться на том, что мы имеем, особенно с учетом того, что здесь намного лучше, чем на прошлых объектах». Я заставила себя улыбнуться в ответ. «И правда». Хотя и не была уверена, что согласна насчет «намного». Селин отошла, чтобы понаблюдать за восхождением своих друзей, но Букер задержался возле меня. Его поза казалась до странности нерешительной. Неужели он догадался о причине моих вопросов? Он смотрел в землю, но затем поднял глаза и, понизив голос, спросил. «Вы с Надей вроде как подружились, да?» «Ха, к чему это он клонит?» Я кивнула. «Конечно, мне хотелось бы так думать, но у нас еще не было возможности узнать друг друга как следует». «Мне просто интересно. И, может быть, это странный вопрос, так что тебе совершенно не обязательно отвечать. Она не упоминала о том, что я ее чем-то расстроил?» Уставившись на него, я недоуменно моргнула. «Он думал, что Надя на него обижена?» Я так удивилась, что ничего не ответила, и Букер продолжил. «Просто, когда я рядом, ее аура становится какой-то... странной, как будто она взволнована или что-то в этом роде, хотя ведет она себя всегда очень мило. Если я расстроил ее или сделал что-то не так, то хочу извиниться. На самом деле она мне действительно нравится». Он резко замолчал, и его щеки залил румянец. «У меня никогда не было нормальной семьи, но в тот момент из-за нахлынувшей нежности мне захотелось запустить пальцы в его волосы, как будто я старшая сестра из какого-нибудь ситкома. Однако это было бы немного неуместно, учитывая, что парень был почти на фут выше меня. Я не смогла сдержать искренней улыбки. Мне не хотелось раскрывать секреты Нади, но, казалось, было справедливым сказать. «Думаю, ей было бы очень приятно это услышать. Ты определенно ничем ее не расстроил». Букер смотрел на меня так внимательно, словно пытался вникнуть в потаенный смысл моих слов. Прерывисто выдохнув, он облегченно усмехнулся. «Это приятно слышать. Прости, что поднял такой вопрос. Это немного странно». «Нет», — быстро ответила я, оборвав его. «Я совсем не против. Я знаю, что большинство из нас только что познакомились, но мы вся одна семья, верно? Мы должны помогать друг другу, когда можем. По крайней мере, я этого хочу». «Да, спасибо», — ответил он, одарив меня уже более уверенной улыбкой. В припрыжку он побежал к подножию альпинистского маршрута, где уже стояли все остальные. Какое-то время я наблюдала за ними с неприятной смесью нежности и дурного предчувствия в животе. Может быть, у них с Надей получится что-то особенное, как у меня с моими ребятами. Может быть, если Клэнси поймет, что их влечет друг к другу, он даже будет это поощрять, чтобы посмотреть, смогут ли они создать такую же связь, как у нас. Я стиснула зубы, нельзя было этого допустить. Я не знала, как вытащить нас отсюда или как защитить, когда мы выберемся, но знала, надолго здесь оставаться было нельзя. У меня оставалось немного времени до того, как нужно будет вернуться на обед, поэтому я решила посетить еще одну тренировку – стрельбу из огнестрельного оружия. Хотя я предпочитала ближний бой, где могла использовать свою невероятную силу и когти, в драке с такими хорошо обученными противниками, как хранители, оружие было не лишним. К тому же я хотела узнать обо всех видах пушек, к которым у нас был доступ. Стрельбище располагалось в похожем на пещеру помещении на вершине каменной лестницы, ведущей со дна долины. Вход туда был скрыт под широким водопадом, и звук журчащей воды заглушал любой шум, который мог эхом разнестись по горам. Когда я нырнула под водопад, то в нескольких футах на другой стороне коридора увидела дежурящего хранителя. Без сомнения, на протяжении всего пути сюда за мной наблюдали и другие. Если бы я захотела, то могла бы убить любого из них, но это не принесло бы нам никакой пользы. Клэнси знал, что без своих парней я никуда не уйду. Стоило мне только напасть на кого-нибудь из его людей, датчики на их лодыжках тут же сообщили бы ему об этом. Мы все еще были скованы, просто он надел на нас цепь подлиннее. Когда я вышла на стрельбище, мое настроение немного улучшилось. В самом его конце стоял Андреас, а рядом с ним парень помладше, которого я не знала, и малышка Тиган. Было что-то глубоко неправильное в том, что 12-летний подросток поднимал пистолет и хладнокровно расстреливал мишень. При виде меня Андреас засиял, и мой пульс подскочил от внезапной мысли о том, что он до сих пор ничего не знает. С тех пор, как мы вернулись с задания, я его еще не видела. Судя по выражению лица Дрея, никто из моих ребят не посвятил его в детали. Взяв пару наушников, я начала изучать ассортимент разложенного передо мной оружия, за которым следил один из хранителей. Там были и обычные пистолеты, и винтовки, в том числе пара со снайперскими прицелами. У меня было не так много опыта в стрельбе на большие дистанции. Я решила это исправить, так что выбрала самую дальнюю из мишеней. Что-то в процессе наведения пистолета и фокусировки на нарисованных на мишени фигурах, в которые я должна попасть, казалось мне успокаивающе знакомым. Я погрузилась в то же сосредоточенное состояние, в котором, должно быть, находилась Тиган. Я нажала на спусковой крючок. 1, 2, 3, 4 раза. В одну из фигур я промахнулась на полдюйма, но попала в остальные. Готовая мишень со свистом отлетела в сторону, и ее место заняла другая. Я закончила уже с 5, как вдруг заметила, что Андреас направился к складу снаряжения. Когда он снял наушники, я опустила винтовку. Сейчас не было ничего более важного, чем поговорить с ним. Мы не сможем разработать план, пока каждый не увидит полную картину. Андреас дождался меня и, взяв за руку, повел по коридору прочь от грохота тира. Он, наверное, думал, что мы немного прогуляемся по долине, но я остановила его прямо у водопада. Его шум мог заглушить наши голоса. Подпрыгнув, я обвела руками его шею, и он наклонился мне навстречу. Несмотря на всю свою решимость, в первый момент я не могла удержаться от того, чтобы просто прижать к себе его стройное мускулистое тело. «Привет», — прошептал Андреас мне на ухо, обнимая столь же страстно. «Я тоже по тебе скучал». Грубо усмехнувшись, я крепче прижала его к себе и зажмурилась, чтобы перебороть внезапно подступившие слезы. От водопада на нашу кожу попадали прохладные капли, но я не обращала на это внимания. Я положила голову ему на плечо, чтобы говорить прямо ему на ухо, так же, как он. «Все еще запутаннее, чем мы думали. Доминик узнал, что Клэнси платят за те миссии, которые мы выполняем. И его на самом деле не волнует, кто ему платит и чего они хотят добиться». Дрей поцеловал меня в щеку, но его губы скривились. Дом успел рассказать мне кое-что из этого, когда мы вчера встретились. «Изначально нам обещали совсем другое, а?» «Да», — прерывисто выдохнула я. «Но все стало еще хуже. Он узнал о наших отметинах, потому что Джейк и я после миссии мы...» Я замолчала, внезапно усомнившись в том, стоило ли это рассказывать. Но Андреас лишь тихо усмехнулся. «Ты с самого начала рассказала мне о своих чувствах ко всем нам. Я рад, что Джейк сделал достаточно, чтобы ты снова стала ему доверять». Я с трудом сглотнула. Его ответ меня согрел, но я испытывала отвращение от того, что должна была сказать дальше. «Проблема не в этом. Прежде Клэнси не знал, что у нас возникала такая связь. Он хочет изучить, как это происходит, что именно происходит, поэтому он запер меня и Зиана в одной комнате и попытался заставить нас устроить демонстрацию». Дрей напрягся всем телом. Он отстранился ровно настолько, чтобы я могла увидеть ярость, вспыхнувшую в его темно-серых глазах. «Какого хрена? Я самолично убью этого урода!» Даже в гневе ему удавалось говорить достаточно тихо, чтобы дежуривший в конце коридора хранитель не среагировал, но у меня все равно замерло сердце. Я притянула Андреаса к себе, чтобы спрятать его исказившееся лицо. «Ничего не случилось. Ну, правда, Зиан сильно взбесился. Ты не видел его со вчерашнего утра? Они накачали его транквилизаторами». Андреас молчал, но я чувствовала, как его тело напрягалось все сильнее. «Видел за завтраком сегодня утром. Он был тише, чем обычно, но, с другой стороны, мы и раньше не слишком много болтали. Мое беспокойство немного рассеялось. Ладно, хорошо, я просто... Я думала, Клэнси собирается попробовать еще раз. Не тем же способом, но... Он серьезно настроен выяснить, почему наши силы так нас связывают». Дрей издал звук, похожий на волчье рычание Зиана, и обнял меня так, словно думал, что если схватит достаточно крепко, то Клэнси не сможет до меня добраться. Прямо сейчас казалось, что, окажись наш похититель в поле зрения, Дрей действительно мог бы убить его, наплевав на последствия. «Мы не можем здесь оставаться», — сказала я. Но я так и не смогла придумать, как сбежать, чтобы нас не поймали еще до того, как мы выберемся из долины. Андре с шипением втянул воздух сквозь зубы. Когда выпадал шанс, я просматривал воспоминания хранителей и искал чего-нибудь, что могло бы пригодиться для побега. Пока ничего полезного не всплыло, но я начну действовать усерднее. Должно же быть хоть что-то. Зарывшись носом в мои волосы, он снова сжал меня в объятиях. «Однажды у нас уже все получилось, Динь. Мы сможем сделать это снова. Я не позволю ему превратить тебя в какой-то сексуальный эксперимент. И если понадобится дать отпор, борись, о нас не беспокойся». Прижимаясь к его крепкой груди, я задыхалась от нахлынувших эмоций. Потому что до этого действительно могло дойти. И выбирать между моей личной свободой и благополучием моих парней — это точно не тот выбор, который я бы хотела делать.